Что касается сына Ахмоша, то он не хотел стать ученым, не потому что он был для этого слишком глуп, а из скромности, и потому что с самого начала твердо решил довольствоваться умеренно добропорядочным положением и ни в коем случае не заноситься высоко. И если, в отличие от отца, он не провел всю свою жизнь в канцеляриях Монту, а стал управляющим у вельможи, то даже это произошло почти вопреки его воле. Его учителя и начальники рекомендовали его и добыли ему эту прекрасную должность без каких-либо ходатайств с его стороны, из уважения к его способностям и к его сдержанности. Бит он бывал в училище только в пределах неизбежного, причитавшегося и самому лучшему ученику, чтобы он слушал. Общую свою смышленность он доказывал быстротой, с которой овладевал великим подарком божественной обезьяны — письмом, умной аккуратностью, с какой он, ведя длинные строки, запечатлевал в своих ученических свитках преподанное, все эти правила приличия, образцы писем, древние наставления, назидательные стихи, увещевательные речи и похвалы писцам, а на обороте тем временем подсчитывал заприходованные мешки зерна и делал наброски деловых писем, ибо чуть ли не с самого начала участвовал в практической деятельности управления храмом, участвовал скорее по собственной воле, чем по воле отца, который был рад, если бы его сын достиг большего, чем он сам, и стал каким-нибудь прорицателем Бога, волшебником или, например, звездочетом, тогда как Монткау с измольства решительно и скромно готовил себя к деловой жизни. Есть что-то своеобразное в таком врожденном смирении, проявляющемся в добросовестном усердии, спокойной терпимости ко всяким невзгодам жизни, из-за которой другой возроптал бы, вознегодовал на богов. Монткау сравнительно рано женился на дочери одного отцовского сослуживца, горячо ее полюбив. Но его жена умерла во время первых родов, а с ней и ребенок. Монткау горько ее оплакивал. Однако он не был особенно поражен подобным ударом и не очень донимал богов жалобами на такую судьбу. Он не делал попыток устроить заново свое семейное счастье, остался вдовцом, и вдовцом одиноким. Сестра его была замужем за одним фиванским лавочником. Монткау иногда навещал ее на досуге, до которого он вообще-то не был охотником. Закончив учение, он сначала работал в канцелярии храма Монтау. Потом стал управляющим в доме первого пророка этого бога, и, наконец, оказался во главе прекрасного дома царедворца Петепра, где уже 10 лет добродушно, но твердо исполнял свои обязанности, когда измаильтяне доставили ему более способного, чем он, помощника в преданном служении нежному господину и одновременно его преемника. Что Иосифу суждено быть его преемником, он почувствовал рано, ибо при всей своей умышленной простоте был человеком проницательным, и можно сказать, что эта простота, эта склонность к самоограничению и к самоотстранению была даже следствием его проницательности, проницательности болезни, дремавшей в его крепком теле, болезни, без влияния которой, ибо, подтачивая силы, она утончала душу, он вряд ли бы оказался способен составить себе те деликатные впечатления, которые у него создались при первом взгляде на Иосифа. В то время он уже знал свое слабое место, так как знахарь Краснопузый, на основании глухой боли, нередко испытываемой Монткау в спине и в левом бедре, а также блуждающих болей в области сердца, частых приступов тошноты, замедленного пищеварения, плохого сна, чрезмерного давления мочи, сказал ему напрямик, что у него червоточина в почке. Эта болезнь по природе своей часто бывает скрытой и медленной. Она иногда пускает корни в самом раннем возрасте и оставляет промежутки кажущегося здоровья, делая вид, что она затихла или даже совсем прекратилась, чтобы затем снова явиться признаком своего продвижения. На 12-м году жизни у Монткау, как ему помнилось, была уже однажды кровь в моче. Но только однажды. А потом ее много лет не было, так что этот пугающий и показательный случай постепенно забылся. Лишь когда ему исполнилось 20 лет, она появилась снова, одновременно с вышеописанными недугами, причем тошнота и головная боль вызвала желчную рвоту.